этот заказ. Благодарить надо мистера Зиада, который и провел всю подготовительную работу в Париже. Им оставалось только этот заказ оформить. И они проследили за тем, чтобы клиента обслужили самым тщательным образом. Такие хорошие заказы бывают нечасто. Дик поблагодарил директора и повесил трубку, раздумывая, знал ли Юсеф вообще, и если знал, то что именно о содержании этих грузов. Он не мог поверить в то, что Юсеф отважится пойти против желания Байдера, в особенности после того случая с Али Ясиром в Каннах, когда ему стало абсолютно ясно, что Байдер отказывается иметь дело с нелегальной деятельностью Фидаина, вне зависимости от того, чем они такую деятельность оправдывают и какую выгоду сулят. И все же дело могло быть обтяпано только одним способом. Кому-то удалось соблазнить Юсефа. «Знает ли Юсеф Аль-Ясира?» — думал Дик. Он пытался вспомнить, не видел ли он их вместе на яхте. Но на память приходила только собственная просьба позвонить Ясфиру от имени Байдера и пригласить на празднество. Едва он успел запереть папку в сейфе, как вошла Лейла. Дик смотрел на нее и думал, что завтра же с утра непременно позвонит Байдеру. «Что случилось?» — спросила Лейла. «Ты какой-то слишком серьезный». «Голова делами забита», — улыбнулся он. «Ну как поживают твои друзья?» Она тоже улыбнулась. «Глупые девчонки. В школе с ними было хорошо. А теперь, мне кажется, я их переросла. Только и болтают, что о мальчиках». Он рассмеялся. «Ну что ж, по-моему, это вполне естественно. И по их мнению тоже. А ты о чем думаешь?» Она подошла к столу и нагнулась так, что почти прикоснулась к его лицу. «Я думаю о том, чтобы поскорее с тобой трахнуться». Глава 6. Голос Байдера по телефону был веселый. «С добрым утром, Дик!» «С добрым утром, шеф! Как дела?» «Прекрасно, ребята очень довольны. Видел бы ты их на лыжах, как будто родились на них». «Очень рад. Надо поговорить о делах, шеф». «У вас скрэмблер подключен?» «Нет». «Перезвони мне через 10 минут по другому номеру, я его подключу». Дик положил трубку и проверил, задействован ли скрэмблер на его собственном аппарате. Он включил тумблер, и тут же загорелась красная лампочка. «Работает». Дик выключил лампочку. Они обзавелись этим устройством на тот случай, если кто-нибудь неожиданно подстроится на их линию. При включенном скрэмблере третий лишний не услышал бы ничего, кроме неразборчивого бормотания. Дик стал вспоминать прошлый вечер. Дело о Рапдолф с каждой минутой становилось все более запутанным. Добавились новые детали. Неожиданным образом проявила интерес Лейла. Начала она издалека, как принято у арабов. Они лежали в постели, обнаженные, и курили травку, расслабленные после любовных игр. Дик чувствовал легкое головокружение. «Сможем ли мы с тобой этим заниматься, когда вернется отец?» — раздумывала вслух Лейла. «Я найду способ. У тебя времени не будет. Когда он рядом, ты минуты свободной не имеешь». Он промолчал. «Мне иногда кажется, что ты даже больше раб, чем Джабир». «Не так уж плохо. Это ужасно!» — глаза ее неожиданно наполнились слезами. «Эй, ты что это придумала?» — он потянулся к ней. Она уткнула ему лицо в грудь. «Прости, я только начала привыкать к тебе. Стала понимать, какой ты чудесный. Ты сама чудесная. Я должна тебе признаться». «Никаких признаний». Но Лейла продолжала. «Ты у меня первый настоящий мужчина. Остальные были мальчишки. Никогда с ними не чувствовала подобного». Он молчал.